Отношение с орочьей топью плюс 10. Вас не станут убивать сразу. Отношение с островными кумовьями минус 20. Вы уже мертвец, просто не знаете об этом. И я усмехнулся, еще как знаю, но не факт, что бояться должен я, ибо это не у меня с ними минус 20, а у них со мной. Девятая глава. Мы бежали всю ночь. Швар хрипел, плевался кровью, но не отставал и ни разу не пожаловался на боль или усталость. Рана на его боку открылась и кровоточила. Куда точно бежать, мы не знали. Хотели добраться до какого-нибудь поселения или до реки, а там видно будет. Пока не рассвело, мы двигались вдоль опушки, а с первыми проблесками зари свернули в лес. Если Архип сдержит слово и пошлет погоню только с рассветом, у нас форы часа два. Надеюсь, этого хватит. Кумовья, судя по рассказам Мороза, следопыты не хуже орков, к тому же привыкшие подолгу обходиться без воды и пищи, и выносливые, как черти. Петлять и путать следы, подобно зайцам, было глупо, хотя пара ручейков на нашем пути встретились, и можно было попытаться сыграть с охотниками в пятнашки, но мериться с ними удачей в нашем положении было наивно, и мы берегли силы. Их и без того оставалось мало. Швар уже не хрипел, стонал, с губ свисала тягучая слюна, из глаз катились слезы. Каждый пройденный шаг давался ему через силу, и, в конце концов, я был вынужден подхватить его под мышки. Он не стал выговаривать обычное в таких случаях: «Комиссар, брось меня!» А навалился на меня всем телом. Время бежало быстрее нас. Солнце мельтешило меж верхушек деревьев, бросая на подлесок тонкие острые лучи. Мне казалось, что позади хрустят сучья, шелестят ветви. В перегретых мозгах вспыхивали скользящие образы кумовьев, в горле пересохло. Тявкнула собака. Я подумал, что это мне тоже кажется, но раздвинулись кусты, и на меня уставилась веслоухая коричневая морда, слишком явственная, чтобы быть наваждением. «Бруно! Бруно! Где ты, проклятый пес?» — раздался мужской голос в окантовке колесного скрипа. Рядом была дорога, и по ней ехала телега. Не обращая внимания на злобный рык собаки, я протащил Швара сквозь кусты и увидел пожилого фермера. Он держал под уздцы лошадь, впряженную в открытую двухосную повозку. Увидев меня, да еще с орком на плечах, мужчина икнул. Медведь в этой ситуации вызвал бы меньше страха. Я подвел Швара к повозке, сдвинул в сторону корзину и уложил его между тюков. Повернулся к хозяину и махнул. «Поехали!» «Позвольте, дорогой господин!» — залепетал он. Объяснять, что за нами гонятся кумовья, если он вообще знал, кто такие кумовья, времени не было. Я схватил вожжи, дернул, понукая, и лошадь пошла по дороге бодрым шагом. Я ухватился за край кузова, чтобы не отстать. Фермер побежал следом. «Позвольте, позвольте!» — продолжал лепетать он. «Вода есть? Пиво? Давай!» Фермер порылся среди вещей в повозке и вытащил литровую флягу. Я сначала напоил Швара, остатки допил сам. «Извини, тебе не осталось», — переворачивая флягу горлышком вниз, сказал я. «Какой здесь ближайший город?» «Велли-де-Пойс», — махнул фермер рукой прямо по дороге. «Далеко?» 3 лиги. «По местным расценкам это примерно 4 часа пути. К обеду доберемся». Шансы не быть пойманными кумовьями выросли. Я натянул вожжи, умеряя шаг лошади, чтобы Швара не слишком сильно трясло на колдобинах, и обернулся к фермеру. Тот выглядел уныло, шагал, опустив голову и не ведая, на что надеяться. Оно и понятно, выскочили двое разбойников, прибрали к рукам телегу, пиво выпили. Чудо, что самого не прибили. «А, ты сильно не расстраивайся», — сказал я, передавая ему вожжи. «Нам только до города, и больше ты нас не увидишь», — я прищурился. «Если только специально искать не станешь». После этих слов фермер оживился, вздохнул облегченно. «Да и я это... всегда помогу. Чего не помочь-то хорошим господам? Куда вас в городе? Я до рынка еду». «Не беспокойся. На окраине сойдем». «Ага, ладно. А бежали-то от кого? От стражи герцога Миранского? Украли поди чего?» «Упаси Господь, разве похожи мы на воров?» Фермер прищурился. «На воров-то, может, и нет, но убийц. У нас здесь таких не жалуют, особенно венедов». Он перевел взгляд на швара. «И уж тем более орков». «Меня так часто называют венедом. Так часто. Интересно, по каким признакам они все определяют, что я венед?» «Я привык к этому, хотя сам себя я называю Венет. Если память мне не изменяет, а она у меня по понятным причинам такая изменчивая, впервые об этом племени упомянул Гай Юлий Цезарь в своих записках о Гальской войне. Кто они, откуда взялось это племя, не помню. Но именно Цезарь именовал это племя вендами. Правда, сами венды называли себя венедами. Кто из них прав, где ставить ударение, да и есть ли в этом смысл заморачиваться, главное, чтобы человек был хорошим». «А чем вообще дышите?» — перепрыгнул я на другую тему. «Зря, наверное, я задал этот вопрос, потому что фермер оказался словоохотливым и вывалил на меня кучу местных новостей. Земли к северу от перешейка всегда входили в феод герцога Маранского. Однако не так давно между ними и Гогеленами разгорелся спор относительно владения Вилле-де-Пойс. Бывший его господин барон Хмар вдрызг разругался с мужем дочери герцога на почве выпасов вдоль Гороховой речки. Уж больно приглянулись господину Венингу луга по ту сторону реки. Но барон Хмар заортачился, послал наглеца на три буквы, и замутилась тяжба. Герцог, разумеется, принял сторону зятя и наложил на барона контрибуцию. Тот возмутился, отозвал грамоту верности Маранским и вознамерился перейти под руку Гогеленов. Да вот беда, помер, и остался удел Вилле-де-Пойс неудел. Гогелены тут же потянули его на себя, небезосновательно утверждая, что Хмар намеревался перейти в их подданство, а Маранские, ввиду отсутствия у Гогеленов грамоты верности сеньора, потребовали вернуть Вилле-де-Пойс под свою власть, как и последние владетельные сюзерены. В общем, наследство получилось вымороченное, ибо прямых наследников у барона Хмара не оказалось, и что будет дальше, не знает никто. Возможно, война. В прошлом тайме в город вошли 400 ландскнехтов, якобы для обороны его от посягательств Гогеленов. А на самом деле это сами ландскнехты теперь посягают на жителей, лишая их покоя, денег и девственниц. Пока фермер рассказывал о противостоянии Гогеленов и Маранских, дорога вышла из леса и потянулась вдоль пшеничных полей. Полновесные колосья клонили головы к ниве, и по всем приметам выходило, что скоро начнется сбор урожая. Дорога расширилась, навстречу нам попалось несколько повозок. Фермер каждый раз вскидывал в приветствии руку, желая встречным возницам доброго дня. «Припозднился я нынче», словно оправдываясь, сказал он. «Соседи уж, вон, возвращаются. Распродали все. Останусь ни с чем». Над полями постепенно приподнялись черепичные крыши домов и обязательная примета бюргерских поселений Вечевая колокольня городской ратуши. Когда я разглядел ее на фоне расползающихся облаков, колокол оповестил жителей о наступлении полудня. Заслышав его, очнулся Швар. Он вздрогнул, поднял голову и снова впал в забытье. «Напарник твой...» Фермер кивнул на орка. «Болен, видать, сильно». «Болен», — согласился я. «Так ты это... его... знахарка в районе причалов живет. Зовут старуха Хемши. Я в прошлый тайм жену к ней возил зубы заговаривать». «Заговорила! А соседи, что сейчас проехали, корову к ней водили. Так представь, молока больше прежнего давать стало. Ты друга своего к ней своди, пусть попользует». «Думаешь, тоже доиться начнет?» — усмехнулся я. «Ты шутишь, а я серьезно». «И я серьезно, да только бесплатно ни один знахарь ради больного пальцем не пошевелит. А где денег взять? Разве что этого же фермера и ограбить». На окраине, как я и обещал, мы сошли. Швар едва держался на ногах, и мне снова пришлось подставить под него плечи. Куда идти, да еще и с раненым, я не представлял. Чужой город, чужие нравы, в карманах пусто. Стражник в красном сюрко посмотрел на меня лениво и отвернулся, показывая, что со стороны местных властей я помощи не дождусь. Из трактира напротив вышли двое ландскнехтов. Я узнал их по камзолам с широкими рукавами и полосатым штанам с бантиками и рюшечками. Несмотря на начало дня, оба были пьяные. Один затянул песенку, другой, увидев нас, дернул товарища за рукав. «Руди, глянь!» — он глупо хихикнул. «Ты такую хрень видел, а? Пьяный орк!» Руди несколько раз прищурился, протер глаза. «Я вообще орков не видел». «Так пойдем ближе, потрогаешь. Они на ощупь твердые». «Над мечом его пощупать. Ща проверим его твердость». Он вытянул из ножен меч и вскинул над головой. Такие мечи ландскнехты называют кашкадерами, потому что предназначены они для ближнего боя в плотном пехотном строю или, как еще говорят, кошачьих свалок. Меч очень тяжелый, широкий, длиной с локоть, со сложной гардой в форме восьмерки. В умелых и трезвых руках подобное оружие может стать по-настоящему грозным. Руди положил его на плечо и, запинаясь на каждом шаге, потопал в нашу сторону. Ситуация начала накаляться. Пьяные ландскнехты всерьез намерились пощупать Швара железом. Из окон высунулись любопытствующие рожи бюргеров. Стражник поспешно скрылся за углом. Я опустил Швара на мостовую и прислонил к стене, а сам повернулся навстречу ландскнехтам. «Ах, что за день сегодня? Только-только отвязался от кумовьев, и на тебе, наемники!» «Уйдем!» — мотнул головой Руди. «Я только чуть-чуть потрогаю и пойду дальше. А ты хоть сожри его потом». Я вздрогнул. Предложение сожрать Швара показалось кощунственным. Слишком свежа была в памяти гибель короля. «Шли бы вы домой, господа рыцари», — сдерживаясь, чтобы не ударить ландскнехта перчаткой по губам, — сказал я. «Опа!» — повернулся Руди к напарнику. «Мы рыцари, понял? Мы, твою мать, гребаные рыцари! Значит, что?» «Что?» «Значит, всякое было не имеет права стоять у меня на пути». И он без замаха полоснул мечом от плеча. Я присел, лезвие просвистело над головой, едва не подправив мне прическу. Это уж слишком. Но я по-прежнему старался сдерживаться. За спиной у этого ландскнехта маячили 400 его товарищей, а у меня один орк, да и тот на ногах не стоит. «Хе-хе-хе-хе! «Как он, а?» — засмеялся второй. «Как он? Присел, нагнулся! Руди, ты пропил свою меткость!» И заскакал по мостовой. «Рубака Руди окосел, рубака Руди окосел! Теперь ты не рубака Руди, а Руди косоглазый!» «Заткнись!» «Руди косоглазый!» Удар кулака впечатал танцора в стену, и он беззвучно лег возле Швара. «Теперь ты!» — взревел Руди, указывая на меня пальцем, и стеганул кашкадером по диагонали. Этот удар я уже ждал и отскочил в сторону. Гомон удивился, когда для поединка со Шваром я выбрал бастарда. А вот кашкадер Руди его бы порадовал. Он хоть и короче моего меча на ладонь, зато шириной не меньше 4 пальцев и запросто может проминать доспехи. Руди, несмотря на выпитое, махал им довольно прилично. Но именно махал. Где-то в свалке подобный стиль действительно может принести результат. Но один на один — это все равно, что за зайцем с бревном бегать. Я легко уходил от ударов, и Руди это злило. Он махал все яростней, а я даже не вынул меч. Он видел рукоять у меня за плечом, и то, что я не берусь за оружие, бесило его еще больше. «Дерись!» — заорал Руди. Он очень хотел меня убить, но угнаться за мной не мог. Движения его становились вялыми. Наконец он остановился и тяжело задышал. По лицу катился пот. «Чего встал?» В меня вселился маленький годливый бес. «Я только разогрелся. Давай еще побегаем». Руди показал кулак и, развернувшись, побрел по улице прочь, бормоча под нос проклятия. Возле трактира он остановился, посмотрел на вывеску и вошел внутрь. Я помог Швару подняться. Второй ланцкнехт лежал без движения. Хорошо ему товарищ впечатал. Я потрогал живчик на шее, дергается. Рука потянулась обшарить карманы, наверняка в них завалялось несколько монет, но совесть шепнула: «Не делай этого». Поддерживая Швара под мышки, я повел его вдоль окраины к реке. Надо было найти безопасное место и, желательно, под крышей. Район возле причалов как раз подойдет. Шумно, многолюдно, разнообразно. Не уверен, что охотники архитектона осмелятся войти в город, но подстраховаться стоило. Орк на улицах примета броская. А кумовья в средствах неразборчивы, так что если не спрятаться, они нас быстро найдут. Дома у реки не радовали глаз черепичными крышами и фахверковыми фасадами. По большей части это были глинобитные мазанки и дощатые лачуги по типу тех, что мы видели в рыбацкой деревушке. Кругом висели сети, белье на веревках, бродили дети, собаки, воняло рыбой. Мощеные мостовые исчезли, а на дорогу прямо под ноги выплескивали помои. На обочине в позе индийского йога сидел оборванец. «Слышь, убогий», — обратился я к нему, — «где у вас тут переночевать можно? И пожрать бы тоже». «Два медика», — потребовал тот. «Два медика за переночевать или за информацию?» «Два медика». «Не спрашивай его ни о чем», — сказала женщина, стиравшая тут же белье в жестяном корыте. «Он иных слов не знает. Сумасшедший». Женщина расправила выстиранную рубаху, встряхнула и бросила в бельевую корзину. «Иди к старухе Хемши». Опять эта старуха всплыла. Она здесь местная благодетельница, что ли? «А кто она такая?» «Старуха Хемши?» В голосе прозвучало удивление. «Знахарка. Если у кого беда, все к ней идут. И ты иди. Дом ее в конце улицы стоит. Увидишь». Выбора, увы, не было. Ни выбора, ни денег. Ужасная ситуация. По дороге к нам привязалась стайка мальчишек. Они наперебой закричали, что за медную монетку проведут нас куда угодно, хоть в спальню барона Хмара. Но быстро поняв, что на нас не заработаешь, убежали на поиски других клиентов. Улица вильнула к реке, потом замахнулась на пригорок и замерла у городской свалки. Запах здесь стоял еще более ядреный, чем у причалов. Возле домика из необожженного кирпича толпился народ. Я спросил, кто последний. Женщина в сером капоте сказала, что знахарка сама решает, кого принимать. Я огляделся в поисках места, куда можно пристроить Швара, но все лавки были заняты, поэтому я положил орка на траву, а сам присел рядом, обхватив колени руками. Народ в очереди собрался разного достатка и статуса. В основном женщины с детьми и старики. Поодаль стояли три кареты с грумами на запятках. Однако приехавшие господа сидели наравне со всем народом у входной двери, правда, на привезенных с собой стульчиках. На лицах застыли маски брезгливости, а одна фрау не убирала от носа флакон с нюхательной солью. Для нее собравшаяся компания была вне предела дозволенности, но, видимо, знахарка стоила того, чтоб потерпеть. Вот мы все и терпели. Солнце постепенно съехало до земли и разукрасило горизонт красной красотой. За все время никто не пожаловался на долгое ожидание и не отлучился со своего места. Несколько раз выходила тощая бабка в меховой жакетке поверх залатанной рубахи и указывала на кого-нибудь из очереди. Я решил, что это служанка по типу медсестры в поликлинике, но женщина в капоте сказала, что это и есть старуха Хемши. Я покачал головой. Какая она неопрятная. В баню бы ее. Впрочем, мне бы тоже не мешало помыться. Когда крики и плеск воды с реки затихли, а воздух заполнил стрекот цикад, в очередной раз вышла старуха Хемши и прошамкала беззубым ртом, что сегодня больше никого не примет. Разочарованный народ начал расходиться. Нам со Шваром идти было некуда, поэтому я дождался, когда лавочки освободятся, и перетащил орка на них. Когда стемнеет, схожу к причалу, стащу пару рыбин, пожарю на костерке, а то до утра мы с голодухи ноги протянем. В дверях снова показалась бабка. «Эй, Венет, а ты шо расшелша? Шкажина, никого не приму. Ступай!» Я не шелохнулся. «И понятливый, что ли? Или глухой? Ступай, говорю!» «Куда мне идти, если только на речку топиться?» — пожал я плечами. «Помогите моему другу, бабушка, а я все, что не попросите, для вас сделаю». Старуха закусила губу. «Ну, заходи, коль так». Я начал поднимать Швара. Орк совсем расклеился. Раньше он хоть как-то пытался помочь мне, напрягал мышцы, теперь только шептал что-то бессвязно. Старуха подошла, оттянула нижнее веко. «Совсем плохой. Сдохнет скоро». Тем не менее, она взяла его под руку с другой стороны, и мы вдвоем затащили Швара в дом. Внутри было темно, тесно. В очаге теплились угли. Их рассеянный свет освещал топчан, стол, полки на стенах. Через комнату были протянуты веревки, на которых висели пучки трав. В углу за очагом горели два желтых кошачьих глаза. Мы положили Швара на топчан, старуха подошла к столу, зажгла свечу. Я огляделся. Убожество! В углах паутина, на полу пыль, мусор. У нищих в халупе и того чище. Старуха присела на топчан возле Швара, осмотрела рану, потом потерла ладони друг от друга, и между ними заискрились молнии. Малахитовые разряды защелкали прерывисто. В комнате стало светлее, пахнуло свежестью. Старуха воздела голову к потолку, зашептала заклинание. Молнии ударили в Швара. Он изогнулся дугой, захрипел. Я кинулся ему на помощь, но старуха кивком головы швырнула меня за очаг кошки. «Не шуйся! под руку, балбеж!» Я тюкнулся головой о стену и застыл. Молнии бушевали еще с минуту и растаяли. Только в кончиках пальцев старухи осталось легкое свечение, но и оно вскоре пропало. «Что там? Разлегся?» Заглядывая ко мне в угол, спросила ведьма. «Ушнул, что ли? Выбирайся!» Я выбрался. Следом за мной выбралась кошка и нарочито медленно направилась к двери. «Вы сейчас... это магия его, да?» — кивнул я в сторону Швара. Нечто подобное использовал Шурка, но он делал это с помощью бафов и подаренного самосадами посоха. А бабушка Гертруда все сотворила руками. Она, несомненно, маг, причем очень высокого уровня. В большой игре магов не любили. Мороз рассказывал, что их ловят и вешают. И если старуха Хемши настолько открыто использует магию, значит, у нее есть покровитель. Может быть, даже сам владетель Феода, герцог Маранский. «Болтаешь много». «Да вы не бойтесь. Я никому не скажу. У меня друг есть, он тоже маг, но так себе, слабенький. А вы сильная». Я говорил с уважением, и морщины на лбу старухи Хемши разгладились. «Есть, наверное, хочешь. Садись за стол, накормлю». Есть я действительно хотел, и уговаривать себя не позволил. Я сел за стол, сдвинул в сторону какие-то банки, ступку, пергамент и сложил руки, как примерный ученик. Старуха повозилась у очага, пошвырялась по полкам и поставила передо мной миску гороховой каши. Я схватил ложку, начал есть. Вкуснотища неописуемая. «Добрая вы женщина, Хемши. Не знаю, как по отчеству...» Вылизывая миску, сказал я, «жаль, отплатить за вашу доброту нечем. Ни денег, ни...» Я хотел сказать технологии, но вовремя вспомнил, что в этой игре технологии не существует. А стало быть, и слова такого не знают. «Отплатишь, милый, отплатишь», — прищурилась старуха. Ее взгляд мне не понравился, и я спросил настороженно. «Может, у вас забор есть? Так я починю». «Забора нет. А вот недоброжелатель, ешь!» Получено задание навестить сизого Рафаэля. Принять? Да? Нет? Время выполнения не ограничено. Штраф за отказ без последствий. Собственно, нормальное задание. Тем более никакой ответственности, если откажусь. Но именно это и подвигло нажать «да». «Вот и ладненько», — потерла ладони старуха. «Сейчас спать ложись, а утром скажу, куда идти и что делать». Десятая глава. Давно я так не спал, безмятежно. Может, старуха чего в кашу подмешала? А может, впервые за несколько дней почувствовал себя в безопасности. В любом случае, утром я встал полон сил и начал собираться на подвиг, ну, в смысле, отплатить старухе добром за добро. Швар лежал в той же позе, что и вчера, и тихонько посапывал. Выглядел он лучше, но просыпаться не спешил. Хемши сказала, что после такого ранения... спать он будет долго, несколько дней. Ну что ж, она врач, ей виднее. Позавтракал я сыром с хлебом, и пока ел, бабушка проинструктировала меня относительно предстоящего дела. Сизый Рафаэль жил в пещере выше по реке и обладал вещичкой, очень нужной моей старушке. «Что за вещичка?» — спросил я. «Ошколок радужной сферы», — ответила Хемши и посмотрела на меня испытующе. Я пожал плечами. Осколок так осколок, радужный так и радужный, мне без разницы.

Оно как будто разгладилось, морщины разошлись, седая пакля на голове порыжела, тусклые глаза блеснули луговым разнотравьем. Это продолжалось не дольше одного мгновения. Старуха сжала осколок в кулаке и спрятала в карман жакетки. В комнате снова потемнело. Хемши сгорбилась и опустилась на табурет. Одиннадцатая глава. Старуха обрадовалась осколку так, как любой другой человек радуется беспроцентному кредиту, который, к тому же, не надо отдавать. Я никак не мог взять в толк, почему, если он так был ей нужен, она сама не отняла его у сизого Рафаэля. Селенок у нее явно хватит. Или не попросила кого-нибудь. С ее связями и группой фанатов у дверей сделать это совсем несложно. Но она ждала меня. Об этом я задумался на следующее утро, когда, проснувшись, не обнаружил ни старухи, ни ее кошки. Швар сидел на топчине и хлопал глазами. Он однозначно не понимал, где находится, и, разглядев меня в полумраке, спросил: «Какого хрена?» Я не знал, что на это ответить. Как не знал, куда подевалась старуха Хемши. Вроде бы все вещи были на месте, а в котле под очагом дымилась сладковатым паром каша. Но в то же время я был абсолютно уверен, что проклятой колдуньи не было даже на улице. Под ложечкой засосала. Вроде бы ушла, так ушла, насрать. Однако где-то в подсознании зародилось и бурно развивалось ощущение безысходности. Как будто нечто темное навалилось на душу и потихоньку обволакивало ее ужасом. Швар ничего подобного не чувствовал. Он поднялся, подошел к очагу и, зачерпывая кашу, пальцами начал есть. Ел он быстро, жадно, и не остановился, пока не съел все. Потом отвалился от котла и посмотрел на меня. «Где мы?» «Ты ничего не помнишь?» «Помню. Помню, как друг твой пришел, как через лес бежали. Потом фермер, повозка. Куда ты меня притащил?» «Здесь знахарка живет. Ну, жила. Теперь, стало быть, мы. Надо к Гомону возвращаться». Швар осмотрел комнату, нашел возле очага небольшой топорик, сунул за пояс, потом обшарил стол, полки. Делал он это неаккуратно. Горшочки и баночки посыпались на пол. Некоторые разбились, но орк не обращал на это внимания. «Чего ищешь?» — спросил я. «Все, что поможет добраться до Брима на воде». «Хорошая мысль. Когда ты чего-то не понимаешь, и плюс к тому тебя обволакивают нехорошие предчувствия, надо менять место жительства». Обыскав комнату, правда, впустую, мы вышли из дома и сразу столкнулись с толпой. Люди обступили нас и засыпали вопросами. «Где старуха Хемши?» «Почему не начинают?» «Сколько еще ждать?» И только после этого до них стало что-то доходить. «Смотрите, это же орк!» «Орк! Орк!» «Это тот орк, которого притащил Венет!» «Где старуха Хемши?» В голосах начали нарастать гнев и тревога, и я попытался успокоить людей. «Она скоро будет, ушла с утра, к обеду обещала вернуться. Ждите, а нам...» «А мы должны кое-что для нее сделать. Она просила достать одну вещь. Вот мы и пошли». Вряд ли мои слова кого-то в чем-то убедили. Гнев в голосах стал усиливаться. Посыпались предложения связать нас и осмотреть дом. Возле кареты я увидел вчерашнего господина, родственника герцога Маранского и его телохранителей. Толпа надавила на нас, Швар отпихнул от себя одного мужичка, второго, вспыхнуло возмущение. «Сука, ты на кого лапы тянешь? Здесь не орочи топи, не восточные границы. Убирайся к себе в болото!» Мы бы и рады были убраться, да протиснуться сквозь толпу становилось нереально. От причалов бежали рыбаки и грузчики со складов. Я хотел вернуться в дом, переждать смуту, но нас уже оттеснили от двери, и на пороге визжала какая-то женщина. «Ее там нет! Нет!» и указала на нас пальцем. «Это они! Они убили ее!» «Ты о чем?» — закричал я. «Это моя бабушка! Я внук ее! Внук!» Но женщина продолжала визжать, и большинство собравшихся верили в ее версию. В конце улицы показался отряд ланскнехтов в доспехах, хотя вчера на них были нарядные камзолы, которые они не захотели переодевать даже ради сизого Рафаэля. Первым шел Хадамар, хмурый, как осенние тучи. Возле дома он велел отряду перестроиться полукругом. Я узнал Руди, лупоглазого дака, оба стояли в первой шеренге. К Хадамару подошел родственник герцога, заговорил, указывая поочередно на дом и на меня. Тот кивал и продолжал хмуриться. Господин явно давил на него, а капитан вынужден был подчиниться. «Разойдись!» — крикнул он на толпу. Народ, пусть и нехотя, но ушел за линию ланскнехтов. Мы со Шваром остались стоять у дома, как бельмо на глазу. Хадамар еще некоторое время выслушивал господина в синем, потом подошел к нам. На меня он не смотрел, раздувая ноздри, играл желваками и теребил рукоять меча. «Ты меня вчера подставил, Соло. Этот Рафаэль, будь ты проклят, паденщик. Он доверенный советник самого мать его герцога. Я даже не готов словами передать, какую взбучку получил!» Он скрипнул зубами. «Угадай, кто ждет тебя в ратуше?» «Старуха». «Мастер-циркуляр герцога Маранского». «Ну, надо сказать, в этой игре должность циркуляра совмещает в себе обязанности судьи, прокурора и ряда прочих силовых структур». Хадамар не говорил, а шептал, но шептал так яростно, что слышали его все. При словах о циркуляре народ закивал согласно, а родственник герцога наигранно зевнул. «И что ты предлагаешь? Сдаться?» «У тебя есть другой выход? Со мной 40 бойцов. Если откажешься, у меня приказ кончить тебя на месте». «А циркуляр твой меня по головке погладит?» «Не мой! Не мой! Там хоть шанс будет. Тоже сдохнешь, но не сразу». «Предпочитаю не мучиться». «Дурак! Не будь ты... разговаривать бы с тобой не стал». «А ко мне какие претензии?» — вмешался в наш между собойчик Швар. «Вали отсюда!» — огрызнулся на него Хадамар. «Ты нам не нужен». «Тогда я пошел?» И Швар реально пошел. Я вскинул руки, ах, как же братство, стая эти, ну и прочие красивые слова. Я ж тебя на себе до этой хижины нес. Ланскнехты расступились, пропуская орка, и снова сошлись воедино. «Давай так», — задышал Хадамар. «Идешь со мной по доброй воле, а я поручусь за тебя и возьму на поруки. Венинг требует осудить тебя, циркуляр его поддерживает, но без моих показаний ни хрена у них не получится. Выкрутимся». «Веник — это чувак в синем?» «Да, но побольше уважения в голосе. Он положенец, главный советник герцога, его зять». «А что значит положенец?» «Человек с высоким положением в обществе, у кого в руках сосредоточены власть и сила. Да какая тебе разница? Раздавит тебя и не поморщится». «Старуху Хемши он боится». «Ее все боятся. Думаешь, я не знаю, что она ведьма? Но поверь, Венинга тоже стоит бояться». «Подумать дашь?» «Минуту». Хадамар отошел к своим, а я начал судорожно шнырять глазами по сторонам, выискивая выход. На добрый суд и жалостливого палача я не надеялся, зная, что это такое. Сам руки рубил. Надо выбираться. Как? Зажали меня умело. Ланскнехты полностью перекрыли проходы от дома. Забраться на крышу, перепрыгнуть на другую сторону? Нет, слишком высоко. Не успею, стащит, да и крыша хлипковата. Солома и жерди. Провалюсь внутрь, окажусь в западне. Thank you. Крайняя упряжка на обочине сдвинулась с места, медленно развернулась карета. Ни ланскнехты, ни зеваки этого не видели, потому что стояли лицом ко мне. А я видел. На месте кучера возник Швар. Он вывел упряжку на дорогу. Народ начал расступаться под напором лошадей. В строю ланскнехтов появилась трещина. Швар поймал мой взгляд и крикнул: «В карету! Быстро!» Я резво вскочил на подножку, и Швар щелкнул вожжами. «Иха!» Четверка гнедых рванула с места в галоп и понеслась по улице, заставляя встречный народ сжаться к стенам домов. Хадамар побежал было следом, понял, что не догонит, и закричал, указывая на вторую упряжку: «Разворачивай! За ними! За ними!» Ланскнехты поступили умнее. Не слушая воплей хозяина упряжки, они обрезали постромки, забрались на лошадей и, охлеб, ринулись в погоню. Я выглянул в окно. Шансов уйти от верховых у нас не было. Разве что добыть арбалет или лук и попытаться попасть в кого-нибудь. Был бы с нами кроль... Я обыскал карету, приподнял сиденье дивана, заглянул в дорожный сундучок. Ничего, какие-то книги, пузырьки, тряпки. На дне сундука лежала карта. Параллели, меридианы. Давно мне хотелось заполучить что-нибудь этакое, чтобы иметь хотя бы приблизительное понимание, где нахожусь и куда идти. Я схватил карту и сунул в мешок. Карета подпрыгнула на кочке, и я едва не пробил головой боковую стенку. За окном мелькнули торговые ряды, справа над крышами поднялся шпиль вечевой башни. Швар то ли по наитию, то ли еще по каким чувствам гнал упряжку той же дорогой, по которой мы пришли в Вилли-де-Пойс. Может, так и правильно, ибо она вела в направлении Бримы, но я бы предпочел другой путь. Где-то в той округе мог бродить отряд охотников Архитектона. Хотя почему мог? Бродил. И я сомневаюсь, что они оставили надежду поймать нас. Всадники догнали карету, и один забрался на запятки. Швар бросил в него топорик. Промазал. Я вскочил на диван, взрезал полотнянную крышу мечом и плашмя ударил ланскнехта по щеке. Тот выругался и попытался дотянуться до меня кашкадером. Я отбил выпад и ударил его по второй щеке. Потом схватил его за руку, втянул внутрь кареты. Надо было столкнуть. Пожалел. Вчера мы сидели за одним столом, пили пиво. Потом вместе вязали сизого Рафаэля. Пусть мы и не стали товарищами, но что-то нас уже сплачивало. «Лежи, не дергайся!» — сунул я ему кулак под нос. «Понял?» Он кивнул и тут же ударил меня коленом промеж ног. Из глаз полились слезы. Все же надо было его столкнуть. Вот сука! Пока я крючился и сыпал проклятиями, ланскнехт извернулся, ухватил меня за грудки и сиганул из кареты. Упали мы на мою спину. Воздух выскочил из легких. Я забыл про боль, про обиду, только застонал. Слабо, как умирающий, и с тоской посмотрел вслед удаляющейся карете. Получена травма, поглощение урона 3 единицы, потеря здоровья 111 единиц, вы получили дебаф, потеря скорости, ваша ловкость понижена на 25% на 180 секунд. Вы получили дебаф оглушения, ваши силы и выносливость понижены на 25% на 180 секунд. Ланскнехты подняли меня, кинули поперек лошади и связали. Я думал, мы отправимся назад к дому старухи Хемши на скорый суд и расправу, но они отвезли меня к ратуше. Было очень неприятно ехать в статусе мешка. Прохожие посмеивались, детвора показывала на меня пальцем и норовила подбежать и треснуть по затылку. Ланскнехты отгоняли их, но делали это настолько неумело, что затылок мой болел от бесконечных ударов. Отношения с западными феодами — ноль. Вы — никто. Репутация с западниками упала сразу на 20 единиц. Я рассчитывал, что при ухудшении отношений падение будет таким же последовательным, как и прирост. Ошибочка вышла, хотя какая мне разница, плюс, минус, ноль. На мгновение я задумался о том, что мне вообще нужно в этой игре. Выжить? Решить проблему с кадаврами? Или просто сбежать, спрятаться где-нибудь в горах, в лесах? И носа оттуда не высовывать, наслаждаясь бесконечной жизнью. Смогу ли я так? На ступенях ратуши стоял Хадамар. Рядом пожилой сановник с большой золотой цепью на шее. Наверное, и есть тот самый циркулятор. Он постукивал тонкими кривыми пальчиками по объемному животу и зевал. Ланскнехты стащили меня с лошади, поставили на ноги. «Куда его?» Капитан посмотрел на циркулятора. Тот кивнул, как бы подтверждая ранее отданный приказ, и спустился к поджидавшей его карете. Хадамар скрипнул зубами. «Ну что, Соло, а ведь могли договориться?» «Меч мой, побереги», стараясь придать голосу больше твердости, сказал я. «Он мне дорог». «Поберегу. И тебя тоже. Давайте в подвал». Меня провели через фойе, провели как преступника под охраной и со связанными руками. Впрочем, в отличие от улиц, здесь на это внимание не обратили. Двое местных стражей приняли меня у ланскнехтов. Один достал связку ключей, открыл массивную дверь, второй толкнул в спину. «Шагай!» Подвал ратуши Вилли де Пойса ничем не отличался от подвала ратуши Форт Хоуэна. Те же каменные стены, сырость, звук капающей воды и ряд камер вдоль по коридору. Стражники не стали заморачиваться и определили меня в первую камеру по ходу. Вместо двери решетка, толстые прутья, покрытые тягучей слизью. Под высоким потолком качалось подвешенное на цепи тележное кольцо, на котором крепились масляные светильники. Света они давали мало, но и его хватало, чтобы разглядеть трехъярусные нары вдоль стен и длинный стол посередине. «Мир вашей хате!» – переступая порог, поздоровался я. Трое арестантов играли за столом в карты. Один с вялым интересом следил за игрой, почесывая небритый подбородок. Никто на мое появление внимания не обратил. Я прошел мимо стола в дальний угол, присмотрел себе место на нижнем ярусе. «Свободно здесь?» — спросил я у человека в одежке законопослушного бюргера. Большинство арестантов были одеты по-простому, дорогих кафтанов и камзолов я не заметил, да и рожи, если честно, тоже были недорогие. «Свободно», — кивнул тот. «Ныне свободных мест хватает». Я прилег, сунул руки под голову. После сегодняшних покатушек требовалось хорошенько отдохнуть и выспаться. И не мешало съесть чего-то, чтобы восстановить силы. А еще неплохо бы получить информацию. Где я? Что я? Куда я? Вопросов масса. Но зашел я с другой стороны. А что, бывало по-иному? Бывало. Бывало и не протолкнуться, спали по очереди. Куда же народ девался? «Знамо куда!» — мой новоявленный собеседник сделал жест, который в равной степени мог означать и свободу, и плаху. «Но скоро опять наберут. Наши камеры не пустуют». «И часто у вас такая передвижка случается?» «2-3 тайма, и снова будет не протолкнуться». Бюргер вздохнул, и от этого вздоха мне стало неуютно, как будто утюгом по душе прошлись. Я перевернулся на бок и спросил. «А ты откуда знаешь? Давно сидишь?» Снова вздох. «Я клирик. Прошу прощения, служил клириком. Приглядывал за арестантами. А вчера вечером имел неосторожность столкнуться в дверях с господином Венингом. Наступил его светлости на туфлю, вследствие чего был признан виновным в покушении на владетельную особу и брошен в подвал. У нас приговор выносит быстро. Ох уж этот родственник Маранского. И здесь он отметился». «И что, присудили каторгу? Или у вас на галеры отправляют?» «Приговор всегда один. Сцена. Я напрягся. Слово вроде бы нейтральное и даже чем-то обнадеживающее. Однако ощущение утюга в душе усилилось и принялось навевать опасения за свою жизнь. Аж кончики пальцев задрожали. О как! На сцену! А ну-ка давай поподробнее. Я человек в ваших местах новый, правил не знаю. Какая сцена? Бывший клирик присел на краешек нар и положил ладони на колени. Рожа у него была кислая и бледная, хоть сейчас в гроб. С полминуты он вздыхал и кусал губы, а потом начал рассказывать. В принципе, я и без его рассказов догадался, что их сцена — это нечто вроде нашего аресталища. Только у них весь процесс назывался театром, а участники — артистами. Хорош театр, в котором людей убивают. Подобные заведения были в каждой столице западных феодов. В определенные дни, как правило, в преддверии особых событий или в праздники, театры заполнялись зрителями, артисты выходили на арену, и начиналось кровавое представление. «Ты бывал там?» Клирик кивнул и заговорил быстро, словно в оправдании. «Но только один раз. Случайно. Театр — это такая большая площадка, а полукругом перед ней высятся зрительские ряды. Впереди сидит знать и иные достойные люди. А чем выше, тем народец поплоше. На сцену выходит судья, объявляет действо, и все начинают делать ставки. После этого выводят первую партию артистов. Устроители спектакля стараются придумать нечто оригинальное. Например, облачают их в странные доспехи или, наоборот, выгоняют на арену голыми. По-разному бывает. Все зависит от фантазии. Потом выходят атлеты. Они добровольцы, и чем выше у добровольца рейтинг, тем больше против него выпускают артистов. А дальше клирик паник. А случалось, что артисты побеждали? Конечно. И что? Если надеешься, что тебя отпустят, забудь об этом. Можно только выкупиться, оплатить выходной билет. Цену за билет назначает распорядитель. Если ты выжил, а зрителям понравилось, как ты бился, они кидают в твою копилку деньги. Когда наберется достаточная сумма, тебя отпустят. Не раньше, но это 3, может, 5 боев. Могут еще отпустить коллег, тех, кто не в состоянии сражаться физически. Ну, по статистике, из 10 артистов выживают 1-2. Хоть одна хорошая новость. Я вытянулся на нарах, закрыл глаза. 1-2 из 10. Это уже неплохой шанс на надежду. Что ж, побарахтаемся. Чего-чего, а драться я умею. Люблю. К тому же у каждого арестанта существует право на побег. И если представится такой случай, я этим правом воспользуюсь. Двенадцатая глава. Камера заполнялась людьми. И к концу второго дня нар на всех уже не хватало. Деловитый ремесленник, судя по охвату рук и плеч Кожемяка, попытался согнать меня с законного места и начал угрожать расправой, как некогда Дизель. Только теперь извините, у меня был 14-й уровень и соответствующие показатели. Я дал ему поддых, он на отмашке врезал мне по уху. Камера ожила, со всех сторон посыпались советы, наущения. Я потряс головой, изгоняя звон из ушей, встал в левостороннюю стойку и коротким слева сломал ему нос. Для него, как и для большинства зрителей, это стало неожиданностью. Видимо, Кожемяка привык доминировать в своем районе или где он там обитает. И оспаривать его требования люди побаивались. Всю жизнь он полагался на силу и габариты. Это приучило его безнаказанности. И когда он встретил соперника, пусть менее крупного, но более техничного, впал в оторопь. Впрочем, ненадолго. Он ухватил нос пальцами, резким движением вернул его на место

позиция свободная. Оружие обычное. Кто выйдет против них? Против них? Я подумаю над этим. А ты торопись, зрители скучают. С остальными что делать? Отправляй в Нижний каземат, пусть посидят до следующего праздника. Брок ушел, а тюремщики отсчитали 10 человек после меня и провели в соседнее помещение, где находился выход на сцену. Пока не открыли ворота, я приник глазами к узкому окну, более похожему на смотровую щель в доте. Снаружи все походило на древний театр. Широкая низкая сцена, шагов 40 в длину. Далее полукругом подиум в человеческий рост, за которым находились места для зрителей. Впереди ложи с мягкими диванами, креслами, столиками, ливрейными слугами. Выше места попроще для тех, чей доход вряд ли превышал пару серебряных монет за тайм. Я присмотрелся к центральной ложе. В кресле, более похожем на трон, сидел тучный мужчина с золотым венцом на голове и в малиновом камзоле. Он жевал яблоко и поглядывал на диван слева, где ворковали три блондинистые кумушки. Одна походила на пожилую колдунью, вторая на ведьму Переярка, третья тоже была ведьма, и звали ее Эльза. У меня перехватило дыхание. Вот коза. Я с ума схожу, думаю, где она, что с ней, куда подевалась. Вся жизнь, можно сказать, наперекосяк. А у нее праздник. Вместо того, чтобы меня искать, она сидит на диване и венцо попивает. За спинкой дивана стоял Венинг. Он что-то говорил, улыбался, а сам не сводил глаз с декольте бюргерши. Эльза пару раз поднимала голову, смотрела на него с призывом. Я представил, как она приоткрывает при этом ротик, поводит языком по губам. Все такая открытая, влажная. Не понимаю, почему Венинг не трахает ее прямо сейчас. Я бы трахнул. «Эй, артист!» — ткнул меня в спину тюремщик. «Выбирай оружие и на выход!» Я оторвался от щели. Мне пришлось ущипнуть себя, чтобы мысли об Эльзе выскочили из головы. Сейчас нужно думать о предстоящем поединке. «Сколько боев уже было?» — спросил я. Общаться со мной тюремщик не собирался, слишком много чести для обычного артиста, но, вспомнив, что распорядитель шоу лично обо мне справлялся, ответил. «Шесть!» «Твою ж дивизию!» Хадамар обещал второй, а получается последний. Что он говорил о монетах? Много ли их осталось у зрителей? «Поторапливаемся!» — закричал тюремщик. «Кто выбрал оружие, пусть встает к воротам!» На деревянном прилавке у стены лежали топоры, булавы, клевцы. Я взял бородатую секиру, крутанул ее запястьем, отложил, взял фалькату. У Курта была такая же, когда мы ходили в подземелье, только это качеством лучше. Я поднес лезвие к глазам. Ни одной зазубринки, словно сейчас от кузнеца принесли. Видимо, организаторы спектаклей на оружии не экономили. Из-под груды железа выглянуло навершие в виде волчьей головы. Ах, Хадамар, Хадамар, сберег таки мой меч. Я потянул за рукоять, да. Вот он, мой красавец-бастард. Я взмахнул им со свистом, разрезая воздух. И все, кто был рядом, оглянулись. Тюремщик опасливо отстранился и вскинул дубинку в защитном движении. «Не ссы!» — скривился я в ухмылке. «Артист зрителя не обидит». Я встал в общую очередь на выход и в ожидании, пока откроют ворота, сделал несколько разминочных движений. Минуту спустя со сцены долетел удар колокола. Ворота открылись, и мы шагнули в новую жизнь. Волны света и пространства накрыли меня, и в голове заиграли неведомые строки. Гул затих, я вышел на подмостки. Прислоняясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку? На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. И если только можно, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси. Кажется, это Пастернак. Но в действительности гул не затих ни на секунду. Зрители обсуждали между собой то ли кульминацию предыдущего выступления, то ли какие-то свои местечковые проблемы, и не обращали на нас никакого внимания. Мои сотоварищи сбились в кучу, прячась друг за другом, как будто это могло защитить их от неминуемого финала. А меня, наоборот, взял задор. Мне захотелось сделать глупость, может быть, последнюю в жизни. Я вышел вперед и воскликнул: «Дамы и господа, приветствую вас!» И вот тогда трибуны притихли. Ко мне обратились сотни глаз, и в каждом сквозило непонимание, как он посмел. Возможно, обращение к публике напрямую запрещалось правилами. У актера есть роль, и только ее он должен исполнять. Но мне плевать на правила. Я здесь для того, чтобы нарушать их. Поэтому я сделал реверанс с глубоким поклоном, выпрямился и продолжил: «Я пришел порадовать вас своим выступлением, и клянусь, вы об этом не пожалеете. Запомните мое имя — Солла. Я Венет и Паденщик, и сегодня я покажу вам, как правильно лить кровь на подмостки». В ответ на свою выходку я ожидал некоего всплеска благодушия, овации, аплодисментов, возможно, плюс 10 к репутации. Ну как же, приготовленный к закланию барашек смеет блеять. Однако зрители отреагировали вяло. Несколько хлопков и что-то вроде протяжного, недолговечного «у-у-у-у». Зато отреагировала Эльза. Клянусь, она побледнела, она выпрямилась и впилась в меня взглядом голодной пантеры. Будь я сейчас рядом, она бы порвала меня в клочья. Конечно, частично я ее понимаю. Еще вопрос, кто из нас больше виноват в том, что мы расстались? Я даже чувствовал некое угрызение совести, очень маленькое. Дескать, ушел, оставил женщину одну в чужом городе, в вонючей таверне. Да, конечно, я виноват. Но и она тоже не вот какая молодец. Какого хера ей не сиделось на месте? Я же пришел потом, искал ее. Так что пускай силу взгляда поумерит. Теперь, когда мы снова нашли друг друга, надо как-то из всего этого, выпутываться. Надо меня спасать. И Эльза наверняка сможет это организовать. Недаром она сидит в одной ложе с герцогом Маранским, а его зять пялится на ее титьки. Ей стоит только вздохнуть поглубже, и Венинг сделает все, что она пожелает. Но это потом. А сейчас из кулис выпорхнул Брок и встал перед трибунами, вскинув вверх руки. «Друзья мои!» — воскликнул он. Вот теперь зрители разразились настоящими аплодисментами. Верхние ряды поднялись на ноги и пустили волну по рядам. «Друзья мои, случилось невозможное! О, горе нам!» Изображая ужас в голосе и на лице, запричитал распорядитель. «Невиданное доселе племя дикарей выбралось из ужасных и вонючих болот на иструбции, преодолело узкий перешеек и, уничтожая все на своем пути, ворвалось в наш любимый город». Он стряхнул головой и театральным жестом указал на нашу перепуганную компанию. «Смотрите на них! Они у нашего порога!» Зрители охнули, как будто мы и в самом деле только что совершили марш-бросок от перешейка до Ландберга. А по дороге так поизносились, что реально походили на дикарей. «Кто спасет нас? Кто отведет беду в сторону?» Продолжая принимать мхатовские позы, завыл Брок. И тут же ответил сам себе: «Ну, конечно же, кто кроме них? Вот они, наши герои!» Он ткнул пальцем вправо. «Рыцари света, поборники чести и величайшая надежда западных феодов! Встречайте!» Зрители неистово захлопали в ладоши, а над крышей кулис медленно поднялась платформа, на которой стояли трое рыцарей в замысловатых доспехах. Крылатые шлемы, фигурные наплечники, увеличенные гульфики — и все покрыто позолотой, что наверняка обозначало свет. Мне не понравился подобный оборот. По всем канонам жанра светлые рыцари обязаны победить злобных дикарей. Но Хадамар обещал мне совершенно другой исход. Он передумал? Или это Брок погнал от себятину? Ну зачем тогда мне вернули меч? До этого я был готов к схватке и не сомневался в победе, ибо все указывало на ее неотвратимость. Теперь моя уверенность поколебалась. Сюда бы мою старую группу или хотя бы Швара, а лучше всех вместе. Я обернулся к куче баранов за спиной. При виде рыцарей они совсем утратили дух, включая Кожемяку, который совсем недавно так яростно пытался занять мои нары. А я на него очень надеялся. Я попытался встряхнуть их. «Слушайте сюда. Если хотите выжить, держитесь вместе, не разбредайтесь. Попробуйте отвлечь на себя хотя бы одного. Не нападайте, просто сковывайте его. Не позволяйте напасть на меня, и тогда у нас появится шанс наполнить свои копилки». Они меня не услышали. Племя дикарей испугалось само себя. Я плюнул, да черт с вами, и отошел в сторону, чтобы дать себе больше места для маневра. Если умирать, так, сука, с гордо поднятой головой. Брок, между тем, продолжал нагнетать ситуацию, расписывая, какие мы дикари ужасные и какие рыцари герои. Я устал слушать его драматический речитатив и крикнул: «Слышь, декламатор, заканчивай!» И показал на трибуну. «Люди-то ждут!» Это вызвало смех зрителей. Не сильный, но плюсик мне в карму прилетел. Брок раздул ноздри. Моя выходка ему не понравилась и провозгласил: «Что ж, вот и пришла пора дикарям познать всю силу праведного гнева. Да обрушится воля богов на их головы. Начнем же наше действо!» Брок вильнул в сторону, а рыцари смело пошли в атаку. Из оружия у них были только короткие копья по типу кузы с наконечником, похожие на широкий кухонный нож. Таким можно и колоть, и рубить, что, собственно, и продемонстрировал первый рыцарь. Он взмахнул по горизонтали, намереваясь снести мне голову, и, еще не завершив удар, поднял руку в победном жесте. Это непрофессионально. Я присел под кузу, чувствуя, как холодный ветерок встрепенул волосы на макушке, и, выпрямляясь по-босяцки, рубанул его бастардом по шлему. Рыцарь завалился на бок и застыл. Сообщений, что я убил его, не прилетело, значит, всего лишь оглушил. Но и это хорошо. Пусть полежит немного, пока я с остальными разговариваю. Двое других разом остановились. Один с распахнутыми орлиными крыльями на шлеме кивком указал напарнику в сторону моих баранов, дескать, займись этими, а сам пошел на меня. Производить дурацкие отмашки по примеру первого рыцаря он не стал. Наоборот, сделал полукруг, с каждым шагом сокращая между нами расстояние, и, не останавливаясь, вводил кузой перед моими глазами, перебрасывая ее из руки в руку, делая кульбиты, круги над головой, дабы я не понял, куда он намерен бить. Да, этот будет поопасней предыдущего. Я пошел ему в противоход, чтобы не становиться легкой мишенью, и несколько раз кольнул острием меча в грудь, вернее, продемонстрировал уколы. Он не пытался отбить их, лишь уклонялся изящными поворотами тела. Это вызвало у зрителей дикий восторг, особенно у женской половины. Дамы вскакивали с мест, визжали и хлопали в ладошки. Рыцарь быстро отступил на шаг назад, показал мне раскрытую ладонь, мол, погоди, приятель, поклонился трибунам, чем вызвал новый визг восхищения и вновь повернулся ко мне. Красавчик. Я усмехнулся и уже без всяких демонстраций ударил подлужным по ногам. Ударил резко, коротко. И каким чудом он сумел увернуться, не понимаю. Он подпрыгнул, поджимая ноги под себя, и рубанул кузой сверху наотмашь. Я тоже увернулся. Чудом. Лезвие лишь черкнуло по жилету, оставляя на нем длинную ровную полосу, и на излете задело бедро. Вы пропустили удар. Поглощение урона 2 единицы, потеря здоровья 61 единица. Блин. Нормально. Главное, артерию не повредил, а так даже дебафа нет. Мы снова закружили друг против друга. Рыцарь явно превосходил меня умением. Не намного, но разница чувствовалась. За следующие 2 минуты он 3 достал меня в грудь уколом и рубящим по предплечью, но все 3 раза не смертельно. Но в совокупности я потерял 270 единиц, и он продолжал наседать, а я потихоньку отступал к краю сцены. Там, где сбились в атару мои товарищи по театральному мастерству, периодически раздавались крики. Я глянул мельком в ту сторону. Видимо, желание жить и мое предупреждение пошли им на пользу. Изобразив некое подобие строя, они отмахивались от наседавшего на них рыцаря всем тем, чем вооружились перед боем. В одиночку рыцарь не мог растащить их и заставить открыться. Однако все равно дотягивался к кузой, нанося болезненные раны. Это и вызывало судорожные вопли. Но об этом нужно пока забыть, потому что противник достал меня в 4-й раз и уже более серьезно. Наконечник вонзился мне в плечо, и вдобавок этот сучий рыцарь добра и света повернул его в ране, отчего у меня брызнули слезы из глаз. Вы пропустили удар. Поглощение урона 9 единиц, потеря здоровья 312. Половина моей жизни осталась на кончике вражеской кузы. Я выдохся. По сути, он уже мог меня убить, но что-то удерживало его руку от завершающего удара. Ха, для него же хуже. Если он решил поиграть со мной, как кошка с мышкой, пусть играет. Только иногда, если кошка чересчур заигрывается, мышка может огрызнуться и сама превратиться в кошку. Мяу! Я полоснул мечом слева направо, снизу вверх, потом с разворотом длинным, засеченным. Рыцарь отступил, наконечник кузы опустился, и тогда я ошарашил его угрозой. Баф отразился на его лице судорогой. Он замедлился на мгновение, силясь переварить незнакомые доселе ощущения, и я всей оставшейся силой вколотил бастарда ему в грудь. Меч пробил кирасу, оперся острием в заднюю защитную пластину и застрял. Рыцарь плашмя рухнул на подмостке и даже не успел понять, что умер. Вы убили актера-добровольца. Полученный опыт 1750 единиц. Вы перешли на 15-й уровень. Дополнительное умение «Индивидуальное мастерство» повышено до 7-го уровня из 15. Отношения с западными феодами минус 10. Вас не любят. Вы получили дополнительное умение «Комбинатор». Доступен уровень 1 из 3. Отныне вы можете комбинировать бафы, используя их последовательно в любом порядке, что позволяет находить интересные решения ведения боя. Это делает вас опасным и непредсказуемым противником. Количество используемых в связке бафов 2. Вы получаете способность «Мощь Луция». Только Луций Планк мог нанести колющий удар настолько сильно, что ни один доспех, будь то эгида самого Александра, не мог сдержать его. рассказывает, что в том ему помогала Беллона, богиня войны и подземного царства, но это лишь предположение, ибо Луций Планк был безбожником. Шанс пробития любого доспеха 35%. Возможность повторного использования через 180 секунд, но не более 7 ударов за 16 часов. Вы получаете способность «Ложный замах». При использовании повышает ловкость на 50 единиц плюс 3 единицы за каждый уровень. Время действия 5 секунд. Возможность повторного использования через 180 секунд, но не более 7 использований в час. Трибуны выдохнули. Кто-то встал с места, непроизвольным движением указывая на сцену. «Смотрите, смотрите!» Мужской голос закричал. «Вы видели это? Видели?» Для каждого зрителя в театре смерть рыцаря стала шоком. А может, до них долетели отголоски моей угрозы, и это вызвало такую странную реакцию. Но бой еще не закончился. Оставался третий боец. Чувствуя, как от усталости ноги становятся ватными, я подобрал с подмосток Кузу и двинулся к нему. Никогда еще не держал я в руках подобного оружия. Короткое копье, по виду метательное, но с балансировкой, как у пехотного. Такое, если и бросать, то шагов на 10, не дальше, иначе велик шанс промазать. Впрочем, заниматься метанием копий я не собирался. Проходя мимо оглушенного мной в начале боя рыцаря, я заметил, что тот начал приходить в себя и, не особо раздумывая, засадил ему каблуком по забралу. «Поспи еще, дружок». Третий светло-добрый доброволец попятился. Интересно, если снять с него шлем, какого цвета будет его рожа? Красного или белого? Думаю, что белого. Но сейчас станет красного. От крови. Несколько моих собратьев-театралов истекали юшкой у него под ногами. И жалеть эту погонь я не собирался. Тем более, что, несмотря на усталость, чувствовал перед ним превосходство. Я перехватил Кузу одной рукой, поднял ее над головой и с разворотом плеч рубанул рыцаря сверху вниз. Сталь разрубила железо, а заодно и голову. Брызнули мозги, осколки костей полетели в сторону. Вот так. И никаких лишних умений не понадобилось. Вы убили актера-добровольца. Полученный опыт 1400 единиц. Да. Трибуны молчали. Я повернулся к ним, развел руки. Ну, что? Я ж говорил, что покажу, как надо лить кровь. Четырнадцатая глава. На сцену не упала ни одна монета. А значит, копилка моя останется пустой. Жаль, зрителям не понравилось выступление. Хотя, если они пришли сюда за кровью, то вот она, кровь-то. Смотрите, трогайте, можете даже лизнуть. Я присел на корточки перед трупом рыцаря, опустил ладонь в лужу мозгов и крови, теплый еще. Потом показал ладонь трибунам. «Вам это было нужно? Это? Ну так жрите!» И вот тогда произошло нечто. Одинокий голос, словно трубадур, возвестил. «Соло! Соло, жадный до смерти!» Отношения с западными феодами – ноль. Вы никто. Отношения с западными феодами – плюс 10. Вам стали чаще улыбаться. Отношения с западными феодами – плюс 20. Вас любят. Отношения с западными феодами – плюс 30. Вами восхищаются.